В такой ситуации его операция с Волком превращалась в грандиозную мыльную оперу, в которой Волк должен был в финале неминуемо съесть бедного зайца. Конечно, изоляция Багдада сказывалась, но предоставлять ему таких связных было не совсем честно, даже для такого провокатора, как Евгений Максимович. Единственным доступным способом связаться с Волком в этих условиях было объявление в газетах и по телевизору. «Ищу Волка, гарантирую приличное вознаграждение» или что-то в этом роде. Английского агента найти было еще проще. Просто обегать всех членов делегации, все 107 человек с вопросом, а не вы ли являетесь английским шпионом? Половина из них с удовольствием подтвердят это жизнелюбивое утверждение, даже не приняв его за вопрос. Он перевел рычажок кондиционера на умеренно, в комнате становилось слишком прохладно, и снова вышел на балкон. Построенный совсем недавно отель «Аль-Мансур Аль-Миля» был своеобразным комплексом европейского стиля, расположенным в самом центре Ирака. Построенный с учетом самых строгих требований к пятизвездочным отелям, он включал в себя целую систему жизнеобеспечения проживающих в ней туристов. Здесь были расположены китайские, итальянские, испанские, французские рестораны, теннисные корты, три бассейна, массажные салоны. На этажах функционировали бары и чайные. Чай и вода подавались бесплатно всем постояльцам. За кофе приходилось платить почти символическую плату в 1/6 доллара. Правда, в некоторых номерах отеля неблагодарные гости иногда находили тараканов, а еще из некоторых других иногда пропадали деньги. Но это был своеобразный азиатский колорит, без которого функционирование отеля было бы просто немыслимым. Где-нибудь в Европе или Северной Америке проживание в таком отеле стоило бы целого состояния любому иностранцу. В Ираке оно не стоило ничего, или почти ничего, ибо плата за проживание составляла не более 10 долларов. В дверь постучали, затем позвонили. Дронго пошел открывать, глазок в его номере не работал. В коридоре стояло сразу четверо членов их делегации. «Решил от нас отделиться?» — грозно закричал один из них. Поездка через Иран для большинства пьющих поэтов, писателей и литературных критиков была немыслимым испытанием. И теперь в Ираке они полностью компенсировали все потери предыдущих дней. Все четверо ввалились к нему в номер с громкими криками. Главный заводила, известный поэт, сын известного поэта и брат известного прозаика, был по натуре человеком скорее застенчивым, скромным, не решавшимся вообще не даже повысить голос. Но после принятия очередной стопки он сразу смелел, становился раскованнее, добрее. Его щедрый талант и врожденный такт позволяли ему быть в центре любой компании. С Дронго они были знакомы много лет. Остальных троих он знал не так хорошо. Один из них был высокий художник, с которым члены делегации познакомились только в поездке. Художник раньше работал в Москве и теперь, приехав на родину, слыл большим оригиналом. Носивший гордое имя Фархад, он был смелым и принципиальным человеком, любившим говорить все в лицо своим собеседникам. Третьим из гостей был директор Литфонда, тучный, высокого роста, тяжко дышавший Ариф. И, наконец, последним ввалился переводчик Азиз, прикрепленный к делегации от Академии. Азиз слыл блестящим знатоком арабского языка и очень любил восточных женщин, настаивая, что они самые обворожительные создания на свете. Все четверо, рассевшись на стульях, креслах и кроватях, одновременно начали разговаривать, перебивая друг друга.